Возвращаясь к Батурину в центр балки, Тиунов снова увидел Лялю. Поддерживая на коленях руками перебинтованную голову раненого, она сердито звала: «Зевея, подавайте носилки! Стоп, поворачивайтесь, как бабы!» — кричала она грубым осипшим голосом. Лук догорал, и стрельба глохла, лишь изредка вспыхивая на правом фланге. Там бойцы еще выковыривали немецких автоматчиков из последних гнезд. «Узнайте его фамилию», — говорил капитан Батурин старшине Крутицкому, — «о том бойце, который вскочил на башню танка с гранатой на палке». «Хорошо, я узнаю», — сказал Крутицкий. «Чего узнавать, если все уже знают?» — подходя к ним сзади, весело сказал Тиунов. «Середа». Крутицкий, кашлянув, отступил в сторону. Взгляд капитана упал на руку Тиунова, которую тот поддерживал другой рукой. «Ты почему не вернулся, когда я тебя позвал?» — тонким голосом закричал капитан. «Если ты замполит, то я все-таки командир роты, прошу не забывать. Сейчас же в госпиталь, марш!» «Иду, капитан», — примирительно сказал Тиунов. Лук догорал. Ветер шевелил серые гребешки дотлевающих копен, выхватывая из них искры. Пленка дыма медленно расступалась над балкой. Опять погрузившись в машины с потушенными фарами, рота вскоре выехала на шоссе. Светало. Теперь уже скаты шурша разрывали мелкой гравий дороги. Впереди выступило что-то темное и большое. А вдруг сразу дохнуло в лицо запахом сырой рыбы. За кромкой шлагбаума, перечеркнувшего шоссе, заметался из стороны в сторону фонарь. Грозный испуганный голос прокричал: «Стой, кто такие, пропуск!» Залязгал затвор. Первая машина затормозила, за ней остановилась вся колонна. Сбавили обороты моторы. Капитан Батурин, приоткрыв дверцу машины, показывал регулировщику документы. Тот, высоко поднимая в руке фонарь, старался лучше осветить его лицо. «Ну чего разорался, ослеп? Тоже мне караульщик, твою мать!» — зло крикнул с борта машины рыжеусый Степан. Тогда голос другого регулировщика у шлагбаума успокоенно сказал: «Свои!» В городе было знойно и тесно. Сюда набились разрозненные части южных армий, отступивших с низовьев Дона на Кубань. Сюда сходились части правофланговых юго-западных армий. Командующий 6-й немецкой армией Паулюс и командующий 4-й немецкой танковой армией Гот надеялись полностью окружить их между Доном и Северским Донцом. Но план этот не удался. Офицеры и солдаты, пешие и верховые, кто на паромах и через наплавные мосты, а кто на лодках, на автомобильных камерах и просто вплавь, переправляясь через Северский Донец и Дон, шли к Волге. Из пушек, которые не могли взять с собой, вынимали, из крутых яров бросали в воду замки, пришедшие в негодность автомашины обливали горючим и поджигали. Ночами в Дону отражалось черное пламя костров. С Миуса пришли в Сталинград только те части левофланговой армии, которые, как рот капитана Батурина, вынуждены были переправиться через Дон уже намного выше Ростова. Вся армия влилась по приказу Сталина в спешно созданный Северокавказский фронт и уже завязала бои с наступающим противником на Кубани. Создавался из остатков юго-западных армий и поступающих из-за Волги резервов и новый Сталинградский фронт. На переправах через Волгу поток обозов вторых эшелонов, госпиталей, тракторных колонн и беженцев схлестнулся с свежих частей, подтягиваемых из глубины страны на оборону города. Сквозь скрип колес, рокот моторов, гудки пароходов и катеров, сновавших по реке, лишь тупо пробивался отзвук далекой канонады. Но к ночи, когда город засыпал, из степи опять надвигался гул. Роте Батурина приказано было занять оборону по склонам балки, которая, начиная с степи, проходила к Волге через весь город. Множество таких промытых полыми водами балок пронизывали Сталинград с запада на восток. Разросшийся за годы пятилеток город давно уже застроился многоэтажными корпусами зданий. а по склонам балок все еще лепились домики деревенского типа. После того, как полые воды сбегали из степи в Волгу, они становились улочками, по которым бродили с веревками на шее козы. Старшина Крутицкий облюбовал для капитана Батурина домик в самом начале балки. Желтый с голубыми ставнями домик выходил окнами в степь. В отгороженном частоколом дворе рыли куры, на подоконниках в домике стояли горшки с колючим рашпилем и гвоздикой. Хозяйка, молодая бездетная женщина, пока капитан Батурин курил во дворе, вымыла в комнатах и посыпала полынью полы, подогрела и поставила на стол обед. Уже нацедив из граненого графина в стакан желтую лимонную настойку, осведомилась у капитана: «Выпьете с дороги?» Капитан Батурин улыбнулся: «Выпью». Налив ему в тарелку борща, придвинув хлеб, соленые помидоры и огурцы, она села на другом конце стола и, подпершись рукой, внимательно стала смотреть, как он ест. Капитана Батурина смущал ее взгляд. «Муж?» Чтобы нарушить молчание, спросил он, подняв глаза на большую фотографию на противоположной стене. «На фронте», — кратко ответила она. Пахли полынью и дождевой водой полы. После обеда, постелив в спаленке капитану Батурину кровать, хозяйка ушла во двор, прикрыв снаружи ставни. Капитан Батурин некоторое время с жалостью смотрел на чистую свежую простыню и потом решительно стал снимать сапоги. Но вскоре его разбудили. Сквозь сон капитан Батурин услышал, как в прихожей хозяйка сердито выговаривала кому-то, что человек только что с дороги, а ему даже полчаса отдохнуть не дают. Мужской незнакомый Батурину голос отвечал: «И ничего не поделаешь, война». «Войдите!» — крикнул Батурин, свешивая ноги с кровати и быстро надевая гимнастерку. «Кто здесь капитан Батурин?» Пригибая под низкой притолокой голову и входя в комнату, спросил майор в фуражке с чернобархатным околышем. Из-под фуражки выступал ободок бинта. «Я», — ответил капитан. «Наконец-то нашел вас», — снимая фуражку и проводя рукой по затылку, сказал майор. Не поясняя, зачем ему понадобилось искать капитана Батурина, он положил фуражку на подоконник и присел к столу. Хозяйка открыла ставни, собрала ему так же, как до этого, капитану Батурину, поесть, может быть, лишь чуть-чуть больше обыкновенного, гремя посудой. Также, уже нацедив из граненого графинчика в стакан лимонную настойку, спросила: «Выпьете?» «Спасибо», — взглянув на нее, ответил майор. Веселые искорки на миг вспыхнули у него в глазах. Капитан Батурин смотрел, с какой жадностью ест майор, и чувствовал, как раздражение все больше охватывает его. Мало того, что этот залетный гусь так и не дал отдохнуть ему после бессонной ночи, он еще, судя по всему, и надолго устроился за чужим столом. Глядя на забинтованную голову майора, Батурин старался заглушить в себе это чувство, но оно все больше овладевало им. А майору, который, проголодавшись за долгую поездку по степи, впервые хорошо поел и даже выпил водки, лицо сидевшего перед ним капитана начинало казаться все более симпатичным. Отодвинув от себя пустые тарелки и оглядев заблестевшими глазами стены чистой комнаты, майор сказал, что в точно таком же домике он жил до войны со своей семьей на погранзаставе. И он вдруг, разговорившись, стал рассказывать капитану Батурину о своей довоенной семейной жизни, о жене, с которой он, прожив более 6 лет, так ни разу и не поссорился. Видно, лицо капитана все больше располагало к себе майора. «Главное достоинство его жены, — говорил он, — это полное отсутствие каких-либо бабьих капризов. Ее нельзя было причислить к тем командирским женам, которые постоянно требуют, чтобы мужья их ублажали». Молча слушая, капитан старался не глядеть на него, а смотрел по сторонам, и то начинал передвигать на столе тарелки, то расстегивал пулевую сумку и зачем-то шелестел картой. Но потом он притих и сидел уже не шелохнувшись, с побледневшим лицом. Майор же, нисколько не смущаясь, что его слова или он сам могут быть неприятны незнакомому капитану, становился все более откровенным. Еще два или три раза он придвигал к себе графин с лимонной настойкой, наполняя стаканчик. Ему казалось, что в лице этого капитана с молодым лицом и седыми волосами он наконец-то нашел именно того человека, которому вполне мог довериться. Совсем на днях майор получил письмо от своей жены. Вынув его из кармана, он стал читать вслух. Жена майора писала ему, что ни в чем не нуждается, пусть он не беспокоится, и в конце письма сообщала, что отец теперь ни за что не узнает свою дочь. Это место письма майор прочел вслух два раза.